Глава 15. Западня. Айлани нежно коснулась губами спящего Трерга и лениво потянулась на королевском ложе, прислушиваясь к остывающему от любовных утех телу. Плод их любви развивался идеально, и она улыбнулась, внимая идущим от двухмесячного эмбриона крохотным, почти призрачным дрожанием жизненных потоков. Она подумала было выйти на балкон и взглянуть на звезды, но поняла, что совершенно не желает шевелиться, и закрыла глаза, с наслаждением вспоминая минувший день. Осеннее солнце щедро одаривало Арзану ярким светом, и теплый ветерок развивал полотнище множество праздничных флагов. Мягкая редонийская осень отличалась от лета отсутствием полуденного зноя, и на церемонию награждения собралось огромное количество народа. Центральная площадь столицы была заполнена людьми столь тесно, что многие из присутствующих усаживали своих детей себе на шею, дабы те могли видеть происходящее. Всюду царило радостное настроение. Били барабаны, гудели ритуальные рога, и граждане королевства щеголяли в праздничных одеждах, радуясь дню полного освобождения Редонии. Доспехи, выстроившиеся вдоль площади гвардейцев, сверкали, начищенные до блеска, и в ярком свете покрывающие их вмятины были особенно заметны. Каждый из застывших в строю воинов прошел тяжелые сражения, и сейчас пришел черед воздать героям по заслугам. Множество доблестных сынов и дочерей Редонии получили награды. Десятки отважных граждан, не щадивших своих жизней ради спасения родного королевства, образовали ее новое дворянство. Каждый раз, когда королева Айлани называла имя очередного героя, человеческое море ликовало и рукоплескала достойнейшим. Но самым волнительным моментом стало награждение Виконта Вейдена. Барабаны встрещали густой дробью, рога оглушительно взревели, и вдруг все смолкло, погружаясь в полнейшую тишину. И в этой тишине усиленный магией голос его величества короля Редонии Эдрионга Трерга возвестил о награждении отважного воина и патриота титулом графа и величайшим званием рыцаря по праву. И не было среди сотен тысяч собравшихся ни единого человека, кто мог бы усомниться в заслуженности этой награды. Айлани, затаив дыхание, наблюдавшая, как Вейдин преклоняет колено пред королем, не смогла сдержать слез от великого избытка чувств. Его величество поднял рыцарский меч, пламенеющий на ярком солнце бездонной чернотой клинка, и произвел священный ритуал. Граф Вейдин, рыцарь по праву королевства Редония, принял из рук короля меч и выпрямился, расправляя плечи. Он воздел клинок ввысь и прокричал: «Виват, Редония! Виват!» Взревела толпа, заглушая своим ликованием грохот барабанов и песнь рогов. Под звуки торжественного марша его величество вручил главнокомандующему кристалл цунами, коему подвластна исполинская волна, взметнувшаяся в небо за акваторией порта. Отныне в цитадели Белого дворца, в самом центре зала главнокомандующего, будет храниться этот могучий артефакт, по велению которого безжалостное цунами обрушится на врага, осмелившегося приблизиться к столице морским путем. И пусть грозное зрелище застывшей стихии будет напоминать всем о невиданной мощи Редонии. До самой полуночи в Арзане не утихала музыка. Пылали фонари и факелы, множество граждан пели и танцевали на площадях и улицах, и мастера дел кулинарных угощали празднующий люд бесплатными яствами, ибо весь праздник был оплачен из королевской казны. То было восхитительное торжество, и Айлани еще долго будет вспоминать счастливые улыбки на исполненных радости лицах подданных. Это, несомненно, один из самых счастливых дней в ее жизни и ночей. Королева улыбнулась, чувствуя, как при мысли о возлюбленном ее кровь вновь начинает нагреваться, и велела целительным потоком успокоить вспышку страсти. Пусть сон Трерга продлится дольше, король практически лишен этой роскоши. 2 месяца прошли в непрерывных походах, ибо объединенное войско Альянса освобождало человеческие королевства от остатков гзирских полчищ. В Радхаш бушевала чудовищная эпидемия чумы, и оккупационные силы песочников не решались возвращаться в пески. В первый месяц змеиные языки еще бросались в безнадежные битвы, Потом запасы хватхут иссякли, и тумены со всех человеческих земель стали стягиваться в Галтании. Часть их удалось настигнуть и разбить, остальные скрылись за неприступными галтанийскими перевалами, которые были немедленно осаждены войсками Альянса. Объявивший себя королем Иманор объединил силы песочников со своими сторонниками и организовал оборону перевалов. Преодолеть неприступные твердыни для Черного Рыцаря не составляло никакого труда. Однако военный совет постановил не спешить со штурмом. Наступила осень. В Галтании изрядно похолодало, и несколько дней осады могут сделать змеязыки и тумены насквозь больными и неспособными к сражению. Было решено выждать 10 суток, пока же Альянс сосредоточился на помощи своим вакрийским союзникам. Была создана эскадра, укомплектованная боевыми магами и человеческими батальонами. Сия флотилия следовала вдоль северной части архипелага Вакрию и освобождала захваченные пиратами острова. На сегодняшний день уже 2 острова были возвращены истинным владельцам. Тяжелых боев пока вести не приходилось. Небольшие пиратские эскадры пытались атаковать баркасы с десантом, но, потеряв 2-3 корабля под могучими ударами боевых магов, обращались в бегство. Обычно они отходили за остров, подбирали всех его жителей, кто спешил скрыться от возмездия, и уходили в открытое море. Флот Альянса не препятствовал им в этом, ибо не желал ненужного кровопролития. В настоящий момент эскадр блокирует оба порта Галтании, ибо на завтра назначен день штурма. Айлани подумала, что, пожалуй, впервые ожидает битву с нетерпением. За стенами Галтании находятся не только враги. Там невыносимо страдает великое множество пленных людей. Освобождение этого королевства от гзирдов и Аманора позволит им вернуться домой. И хоть человеческие государства лежат в руинах, она верила, что радость, которую освобожденные испытают от обретения свободы, окрылит их, и королевства восстанут из пепла еще краше, нежели были. Она подумала, что именно об этом и говорил в свое время Эльфиндил Эльфийский, и сердито наморщила носик. Если бы дети богов не были столь заносчивы и высокомерны, земли Эфрика расцветали бы и без погружения в кровавый хаос. С тех пор, как эльфы пытались подло убить Трерга, от них более не приходило ни звука, и Айлани принципиально носила при себе шпионский артефакт великого князя. «Пусть знают, что мы прекрасно обходимся без них, и трепещут, ибо едва окончится война, она устроит им грандиозный международный скандал». Она потребует от них вернуть всех купленных у гзирдов рабов, что еще не отправлены в смертельное зловоние Некроса. Пока же остается надеяться, что жадность змеиных языков вкупе с двуличием детей богов позволили всем захваченным пленникам достичь царства гномов прежде, чем в Радхаш вспыхнула эпидемия. Увлекшись раздумьями о предстоящем уроке, который она обязательно преподаст эльфам, Айлани незаметно для себя отошла ко сну. Наутро его величество отправился в Галтанию, и Айлани последовала вместе с ним, справедливо полагая, что в ее помощи будет остро нуждаться масса освобожденных пленников. Король пробудил портал, и спустя один удар сердца они стояли посреди большого шатра, являющегося ставкой военного совета Альянса. Все ведущие в Галтанию перевалы были осаждены объединенными войсками. Главные же силы сосредоточились у Кривого перевала. Сей проход являлся наиболее сложным для штурма ввиду изрядной крутизны подъема и особенно высоких скал, отвесными стенами вздымающихся на высоту в 1,5 лиги. Неширокий пологий подъем, протянувшийся среди них от подножия плоскогорья к поверхности, перегораживала воистину гигантская крепостная стена с воротами не менее внушительных размеров. Массивность и изрядная толщина сего строения сводила к минимуму эффективность обстрела из метательных машин. И 2-3 батальона, засевшие на стенах, могли сдерживать наступление целой армии очень и очень продолжительное время. Однако географическое положение Кривого перевала делало его наиболее интересным с точки зрения вторжения, ибо находился он почти посередине галтанийской границы. Захват этих ворот позволял бы рассечь королевство надвое и отрезать от Иманора значительную часть его войска и лагерей работорговцев. Для проведения сей баталии военный совет сосредоточил у Кривого перевала 10 человеческих полков, 50 орских лавин и 2000 магов. За четверть часа до начала штурма войска выстроились у подножия Галтанийского плоскогорья в недосягаемости от вражеских стрел. И зоркие когтекрылы застыли высоко в небе, взирая на позиции неприятеля. «Благородные вожди и венценосные милорды!» Айлани присоединилась к мужчинам, обсуждающим последние приготовления к битве. «Пытался ли кто-нибудь из несчастных узников Эманора бежать из Галтании и присоединиться к нам?» «Бежать пытались!» По губам короля Зигфрида скользнула легкая усмешка. «А вот присоединиться нет. За время осады более 200 человек предприняли попытку выбраться из осажденной Галтании и скрыться в пустыне. Всех их изловили и заключили под стражу. Наши вакрийские союзники сообщают о пленении одного галтанийского корабля и двух баркасов, на борту которых также находились весьма подозрительные личности, заявившие, что они галтанийские дворяне и следуют на морскую прогулку. Так как курс сей прогулки вел к архипелагу пиратской гряды, сих знатных господ было решено поместить в темнице. После окончания галтанийской кампании военный совет разберет их дела с особым пристрастием». «Шпионы сообщают, что Галтания фактически разделена на две части». Король Домилунг указал белому магу на карту, растянутую на походных стойках. «Восточной половиной правит некто герцог Коста. Официально он признал лорда Эманора королем Галтании. Фактически же ему не подчиняется и водит дружбу с улус-ханом Чоспинлямом, тумены которого расквартированы в этой части королевства. Его высочайшим повелением всякие передвижения по стране без особого на то разрешения людям воспрещены под страхом немедленной казни». «Вы сказали, герцога зовут Коста?» Вскинулась Айлани. «Мне знакомо это имя. Так звали одного работорговца, негодяя и подлеца, едва не продавшего меня в рабство к зирдам». «Весьма вероятно, что это он и есть», — подтвердил авлийский монарх. «Согласно донесениям шпионов, раньше сей человек имел официальную лицензию на торговлю рабами и был простолюдином. Герцогского же титула он удостоился за то, что путем подкупа и предательства открыл ворота Кривого Перевала пред туменами Чоспинляма. Как бы там ни было, вряд ли Эманора и Косту связывают узы дружбы. Если мы решительным и быстрым ударом отделим их владения друг от друга, эти двое отступят каждый к своей столице, и мы разобьем их армией порознь». «Лавины изготовились к атаке!» В проход в шатер, пригибаясь, ввалилась могучая фигура орка. Гронк неотразимый удар недовольно поморщился, задевая шлемом за ткань входа, не рассчитанного на столь громадный рост, и заявил: 2000 воинов стоят в пешем строю согласно задуманному». «В таком случае не будем заставлять благородных орков ждать». Трерка кинул взглядом военный совет. «Через четверть часа подавайте сигнал к началу штурма». Братья покинули шатер и направились к орским лавинам. Айлани поспешила следом, ожидая тяжелой многочасовой битвы. Но штурм оказался скоротечным. Трерк открыл портал, и 2000 орских бойцов мгновенно оказались за исполинскими крепостными стенами перевала. Клыкастые гиганты сходу врубились в ряды неприятеля и в считанные минуты захватили ворота. Волшебники неприятеля пытались сдержать натиск орков, но потерпели неудачу. Их заклятия метко били в могучих исполинов, но гасли безо всякого вреда, растворяясь в черном мерцании чар, пропитавших орские доспехи. Очень скоро огромные входные створы были распахнуты, и идущие на приступ полки ворвались в Галтанию. Лавины Ругадара вышли на оперативный простор, и стальной таран орских всадников смел кзирские тумены, спешащие к месту прорыва. В битву вступили человеческие полки, усиленные волшебниками, и к исходу дня Галтания была рассечена на две части. За ночь войска Альянса продвинулись в обе стороны на 60 долгих перебегов, на голову разбив несколько кзирских группировок в беспощадных и скоротечных боях. На захваченных территориях было освобождено множество пленников, и к исходу вторых суток вести об этом разнеслись по всей Галтании. Этой же ночью на принадлежащих Эманоры и Кости территориях вспыхнули восстания рабов, и с рассветом третьего дня все королевство было объято сражениями. Силы Альянса продолжали наступление, и неприятель дрогнул, поняв, что не сможет удержать в повиновении сбунтовавшиеся земли. Вражеские армии раскололись и начали поспешное отступление. Кзирские тумены ринулись к пограничным перевалам, надеясь прорваться в пустыню, и войско работорговцев влилось в их ряды, опасаясь народного гнева. Тем временем полки Эманора отходили к Торине, теснимые альянсом со всех сторон. Несколько группировок противника добрались до перевалов и устремились прочь из Галтании, но были встречены объединенными войсками альянса. Вспыхнули короткие, но весьма кровопролитные сражения, в ходе которых враги были разгромлены, и остатки змеязыких туменов бежали в объятую чумой Радхаш. Сражения за западную часть Галтании завершились на 4-е сутки уничтожением последнего оплота работорговцев, до последнего мгновения сражавшихся отчаянно. В этом бою был пленен герцог Коста и несколько его ближайших подручных, однако предать его суду оказалось не суждено. Когда пленных проводили мимо только что освобожденного лагеря рабов, кипящая великим гневом толпа набросилась на ненавистных работорговцев, отняла их у конвоиров и безжалостно разорвала в клочья. Увидев такое, Айлани почувствовала, что ее сердце даже не дрогнуло, будто разъяренная толпа умертвила не человеческое существо, а жуткое кровожадное чудовище. Она вспомнила злодеяние Дарнета, скормившего некромосом миллионы граждан Ридонии, и подумала, что злодеяния Косты ничуть не меньше. Их обоих стоило бы отдать на корм некромантам. Вот наиболее достойный для них финал. К Торине армия Альянса подошла с рассветом 6-го дня. Город был переполнен сторонниками Эманора, коим терять было уже нечего, и изготовился к отчаянному сопротивлению. Однако перед началом штурма Айлани, всячески подначиваемая шутками его величества, предстала перед стенами Торины и выдвинула ее гарнизону ультиматум. «Все вы можете сохранить свои жизни, если сложите оружие», — возвестила она. «И выдадите мне лорда Эманора. Я гарантирую, что вас ожидает справедливый суд, и призываю, опомнитесь, сие кровопролитие бессмысленно, оно ничего не изменит». Вместо ответа из бойницы одной из крепостных башен в нее ударила молния, увязшая в медальоне черного рыцаря, и войско Альянса взревело от негодования. Поднять руку на белого мага — это было уже слишком. Воины, исполнившись гневом, устремились на приступ, и штурм пришлось начать немедленно. Заклятие Трерга тотчас разнесло в щепу городские ворота. Синие маги обрушили на стены мощные камнепады, пробивая в них огромные бреши. И первая же волна атакующих проникла в Торину. Завязались уличные бои, и человеческая часть Альянса обратилась к Черному Рыцарю с просьбой пленить мага Эманора. «Он в ответе за убийство короля и кровавый переворот!» В один голос вещали Зигфрид и Домилунг. «Сие злодеяние немыслимо и подрывает основы монархии. Эманора должно публично осудить и прилюдно казнить в назидание остальным». «Поступок верховного мага Галтании порочит всех волшебников», — вторили им галтанийские чародеи. «Люди будут относиться к нам, как к властолюбцам, не щадящим чужих жизней в погоне за собственными алчными устремлениями. Этого нельзя допустить. Мы во всеуслышание осудим Эманора во время судебного разбирательства. Люди должны понимать, что маги не подобны ему». Выслушав все возмущенные заявления, Трерк молча пожал плечами, мол, надо так надо, взял с собой отряд орков и отправился к королевскому дворцу Торины. При приближении черного рыцаря, засевшие во дворце воины, складывали оружие и сдавались. Вереницы понурившихся врагов брели мимо орских исполинов, обшаривающих дворец в поисках, с кем бы вступить в схватку, и Трерк без препятствий добрался до королевского кабинета. Там его встретило ожесточенное сопротивление, не менее 10 магов, среди которых имелась пара боевых, при поддержке 100 солдат ударили по нему со всех сторон. Ловушка была выстроена по всем правилам. Сперва Трергу позволили спокойно войти в центр просторной залы, после чего одновременно нанесли удар отовсюду. Черный рыцарь, чувствующий точное количество засевших за колоннами и мебелью врагов задолго до входа в помещение, ударил заклятием вокруг себя. Мощь боевой магии была столь сильна, что зала утонула в большом облаке взрыва, сменяющемся небольшим морем густой непроглядной пыли. Колонны и стены залы разнесло вдребезги, потолок частично обрушился, захламляя пол, и Трергу пришлось вызвать ветер, дабы не переломать ноги, выбираясь из завалов. «Огненный смерч, мы нашли Эманора!» Гнарк, твердая рука, заглянул в превратившееся в руины помещение, отыскивая взглядом Трерга. «Он заперся в зале порталов и собирается сбежать!» Пришлось поспешить и открыть портал прямо отсюда туда, откуда магические потоки уже доносили отпечаток пробудившейся арки. Трерк вышел из портала перед пылающей синим огнем аркой, но Эманора в зале уже не было. Его переход еще был открыт, словно приглашая начать погоню немедленно, и шаман остановился перед ним, задумываясь на краткое мгновение. Он коснулся арки сознанием и потянулся вдоль волшебных энергий на ту сторону перехода. Так и есть. Выход из портала пылал над пропастью, располагаясь за краем стены Галтанийского плоскогорья. Простая уловка и вместе с тем весьма эффективная. Прислушавшись к арке более внимательно, Трерк различил следы прежних переходов, протягивавшихся от нее ранее. Один из таковых привел его в башню мага, стоящую неподалеку от города. Арка портала, установленная в башне, только что пробудилась, и шаман без промедления переместился точно к ней. На этот раз он успел вовремя. «Украдкой уходить из дома, когда к тебе пришли гости, невежливо», изрек шаман, сковывая оцепенением толстого гзирда в синей мантии резонанса, бросившегося бежать. Он с интересом посмотрел на арку, пылающую холодным светом некроса. «Тебя срочно вызывают хозяева!» Толстый гзирт не в силах пошевелиться, лишь вращал глазами, косясь на висящую на боку сумму изрядных размеров, из которой в настоящий момент обильно сыпалась стеклянная труха. Трерк движением руки снял оцепенение, и толстый гзирт упал на пол, не удержав равновесия. «Кристалл распада оказался слишком слаб!» Прошепелявил он, поднимаясь. «Впрочем, шансов на то, что он сработает как должно, было немного». Толстый гзирт с любопытством возрился на Трерга. «Так вот, как выглядит новый черный рыцарь. Признаюсь, я не ожидал увидеть человека в доспехах орского шамана, хотя и был наслышан. Убей его!» Из-за арки выпрыгнул стальной голем некроса и в краткий миг исторг в Трерга массу сильнейших заклятий. Шаман поглотил их все и вернул обратно, вкладывая великую молнию. Мощнейший электрический разряд ударил в голема, и тот брызнул фонтаном обломков, разлетаясь на малые куски. Эманора отшвырнула в стену. Толстый гзирт впечатался в нее и грузно сполз на пол. В воздухе запахло озоном и терпкой гарью, свойственной разрушенным механизмом некроса. «Сей голем не страшен даже синему рангу», — невозмутимо произнес Трырк. «И ты не мог об этом не знать. Не жаль было губить подарок хозяев и еще обидеться». «А, ерунда!» — отмахнулся толстый гзирт, с трудом вставая на ноги. «Он все равно больше шпионил за мною, нежели был полезен. Уж очень хотелось посмотреть на черного рыцаря в деле и увидеть, как отреагирует башня на его заклятие. Все-таки она когда-то принадлежала Харугалу». «Если ты желал сразить меня, как эльфы сразили его», — усмехнулся шаман, — «то тебе выдали неправильного голема. Или у детей некроса нет невидимых. В таком случае ты выбрал неправильных хозяев». «Вы осведомлены об истинных обстоятельствах гибели Харугала?» Толстый гзирт замер в явном удивлении. «Не скрою, я поражен. Не сочтите за труд поведать, как вам стало известно об этом. Вряд ли Эльфиндил Эльфийский сообщил вам подробности в целях запугать и прижать к ногтю. Непокорный нрав черных рыцарей хорошо известен каждому изучавшему хроники. Угрозы лишь распаляют их гнев». «Пласты первичных энергий весьма вовремя показали мне его последний бой», — ответил Трерк. «Я знал, что Харугал не мог умереть бессмысленно», — воодушевленно воскликнул толстый гзирт. «Когда великий черный рыцарь погиб, он оставил среди магических потоков предупреждение тому, кто придет после него. Как жаль, что наивность юных лет помешала ему воплотить в жизнь столь грандиозный план. К моему прискорбию, всякий раз, когда пылающей идеей борец бросает свою жизнь на алтарь великой цели, его стремления увязают в безразличии никчемного большинства, словно в трясине». «И потому пылающей идеей борец решил убить молнией белого мага?» — уточнил Трерк. «Ты всерьез считал, что я отпущу свою супругу вещать пред стенами неприятеля без защиты?» «Я был уверен, что на ней висит магический щит черного рыцаря, или даже что-либо более серьезное», — беззаботно объяснил толстый гзирт. «Я знал, что ей ничего не угрожает. Мне лишь хотелось спровоцировать атаку на город прежде, чем эта аморфная масса трусливых ничтожеств бросится сдаваться в плен табунами». «Ты так сильно желал погубить своих соратников?» Трерк с интересом разглядывал толстяка. «Ах, Вульти, какие там соратники?» Засмеялся Гзирт. «Аморфное стадо сабийских овец, с которых стригут шерсть более решительные и предприимчивые. Ради собственного благополучия они готовы на все. Могут запросто стерпеть удел скота, предназначенного на убой ради обеспечения эльфийских прихотей. Не то, что прочие мелочи вроде государственного переворота и пожирающих человеческий мир гзиртских армат. Если лично с ними ничего ужасного не происходит, им наплевать на все остальное. Они безропотно смотрят эпохи напролет, как эльфы продают их кровь некромантам, как лучшие представители человеческого племени гибнут в одиночестве, пытаясь сбросить с них же шеи эльфийское ярно. Также безропотно они восприняли мое восхождение на престол. Гзиртский протекторат, превращение Галтани в тюрьму для рабов и создание нового порядка. Они примут все, что угодно, только не ведите их на убой. Они легко забыли прежнего короля, присягнули новому и столь же легко предали бы и меня. Но я вовремя принял меры». «Насколько я помню, безропотно тебе присягнули далеко не все», — ответил шаман. «Не согласны и были, не спорю», — с готовностью согласился толстый гзирт. «Но их было весьма немного. 20 или 30 тысяч из 11 миллионов граждан Галтании. Это полностью вписывается в законное управление человеческим стадом. Судьбу его вершат решительные и дальновидные одиночки. Просто в нашем случае победа досталась более достойному. Они не смогли отстоять свое право на власть и проиграли. Чего же более? Я получил то, что имел возможность получить. Горстка недовольных была перебита, как это всегда случается в мировой истории. Большинство же безучастно смотрело на мои деяния, не желая рисковать своими никчемными жизнями, сытостью и спокойствием. А многие даже поддержали меня, едва я посулил им за это материальные блага». «И ты решил толкнуть их в битву, дабы они не успели предать и тебе?» — усмехнулся шаман. «Именно так», — подтвердил толстый гзирт. «Стадо подобно навозу, болтающемуся в проруби. Оно прибивается к тому берегу, на который дует ветер. Мое стадо прибилось к моему берегу, но тут появилось ваше войско, и ветер изменился. А так как ради собственного благополучия стадо стерпит любые унижения, не приходилось сомневаться, что навоз вскоре поплывет к другому берегу. Посему я спровоцировал сражение. Я даже не ожидал, что это окажется столь легко. В действительности у меня в запасе имелась масса вариантов. Зато теперь стадо сражается с вашей армией. Согласитесь, в этом имеется определенная польза. Во-первых, насколько я осведомлен о нравах орков, дети Ругадара будут благодарны мне за кровавую резню. Во-вторых же, это хотя бы частично окупит мои усилия, потраченные на попытки превратить это достойное всяческого позора стадо в нечто благородное. Пусть даже на это мне потребовалось несколько десятков лет». «В нечто благородное?» — удивился Трерк. «Так ты собирался всех их превратить в зомби? Кстати, где твои ходячие игрушки? Я не вижу вокруг ни одной, а хотелось бы взглянуть. Весьма наслышан об их выдающихся способностях. Поговаривают, у тебя имеется даже некий очень разнообразный гарем. Однако же я опасаюсь, что для обращения в зомби всех людей нескольких десятков лет тебе бы не хватило». «Победитель может позволить себе любой сарказм!» В голосе толстого гзирда вновь зазвучали философские нотки. «Я заранее укрыл все мои образцы в надежном месте. Эти экземпляры – сияющие вехи в истории зомбиники. И было бы весьма печально и неразумно позволить плохо образованной толпе, даже не понимающей, что именно она крушит, уничтожить бесценные результаты многолетних научных изысканий. И вы зря иронизируете. Мои цели были не лишены благородства. Я желал избавиться от эльфийского ига и получать от некроса плоды их высшей магии, которые сейчас получают эльфы, расплачиваясь нашей кровью. На осколков старого мира я выстроил бы новый, воплощая мечту Харугала. Он знал, что эльфы — кровососущие паразиты на человеческом теле. Каждый черный рыцарь рано или поздно узнавал об этом. И потому ни один из них ни разу не умер от старости. Хроники рассказывают о разных смертях черных рыцарей. Но кто знает, что там правда. Научные фолианты различных времен составляли разные ученые-мужи. Но всех их объединяет одно. Историки гордились своей дружбой с эльфами. Я уверен, что эльфы приложили руку к смерти каждого из черных рыцарей. Ибо сей ранг магии – угроза их неограниченному правлению. Рано или поздно они отыщут способ избавиться и от вас. Если ты подобным способом желал настроить меня против детей богов, то ты опоздал. Трерк флегматично пожал плечами. Я вот уже как 2 месяца враждую с ними. И если бы не существование Некроса, то сию вражду я завершил бы войной. Однако же из 2 мерзостей выбирают меньшую. Тем более, когда некроманты и их подхалимы обрекают мой народ на полное истребление. Не скрою, судьба народа людей мне безразлична. Но ты задумал извести благородный народ орков. И за это я убью тебя и всех твоих хозяев, если когда-нибудь доберусь до них. Трерк шевельнул рукой, снимая морок, и извлек из ножен клинок. Толстый экзирт исчез, оставляя вместо себя Эманора, и тот бросил взгляд в зеркальный витраж окна. «Благодарю вас, милорд!» Синий маг удовлетворенно оглядел себя. «Умирать в мерзком обличье весьма обидно. Ваш жест достоин черного рыцаря. С орками же действительно получилось некрасиво. Но кто мог знать, что именно их народ взрастит черного рыцаря? В то время казалось, что избавиться от них будет наиболее разумным решением. Их кровь бесполезна в плане торговли. Сами они неуправляемы, агрессивны и весьма опасны в военном плане, даже пока разобщены. Уж верховному магу Галтани или не знать об этом. Если не учитывать сей просчет, то план был хорош. Избавившись от эльфов, я создал бы на землях Эврика 3 независимых государства, кои постоянно находились бы друг с другом в состоянии изрядной напряженности. Постоянное наличие внешнего врага и грамотное управление исключало бы появление врагов внутренних, ибо людской агрессии всегда было бы на кого обратиться. Желание выжить и победить служило бы мощным двигателем научного прогресса и превосходным регулятором качества популяции. Едва в каком-либо государстве популяция начинает впадать в блажь от ожирения и ленности, как более деятельное государство быстро докажет соседу силой оружия свое неоспоримое превосходство. Раз стаду не интересно ничего, кроме собственного благополучия, разумно устроить их жизнь таким образом, чтобы благополучие сие напрямую зависело от ценности их существования, а заодно от этой ценности пускай зависит еще и их выживание, ибо так до стада доходит лучше всего. Тунеядцы и бездари первыми отправляются на корм некромантам, остальные потребности в поставках крови с лихвой покроют регулярные боевые действия. Лучших представителей своих популяций королевства будут выкупать из плена, ибо хорошие воины, ученые, землепашцы и прочие лишними не бывают. Бессмысленная же шелуха станет осеиваться в шахтах гномов. Дабы не плодить у обывателя лишних страхов, сказку о гномов и их подгорных шахтах можно будет оставить как есть». Разумеется, высшие ученые и государственные мужи будут знать об истинном положении дел, дабы не совершать ошибок. Если вы поразмыслите над сим прожектом на досуге, вы поймете, что в целом он не так плох, и на его воплощение не потребовались бы столетия. 2 поколений вполне достаточно. Из собранных в Галтании представителей человеческих королевств были бы отобраны лучшие особи, и рожденные ими дети вырастут уже при новом порядке. Для них он будет естественен, а в свою очередь их дети и вовсе будут плоть от плоти его. Их сознание даже не пожелает мыслить иначе. Главное здесь повсеместно организовать правильное воспитание. Но это несложно. Единственное слабое место во всем прожекте – это первые 30-40 лет, пока будет идти становление нового порядка. Те, кто вырос при старом, могут иметь в голове всякое, и доверять им весьма недальновидно. Вот здесь на арену и выходят совершенные зомби. Они идеальные исполнители, надежные, педантичные, недорогие и, главное, преданные. Зомбиника могла бы облегчить множество трудностей. Как то конфиденциальность, неподкупность, честность в делах казначейских, личная безопасность венценосных особ и многое другое. Вот полный список. Эманор увлеченно засунул руку в складки мантии, вытащил оттуда крупный кристалл, светящийся синим светом, и, не прекращая движения, разбил его об пол. В тот же миг зала оказалась поглощена дымовой завесой целиком. Видимость пропала полностью, и Трерк ощутил, как отпечаток магических потоков Эманора метнулся к арке портала. Синий маг ринулся в свечение перехода, и черный рыцарь неуловимо быстрым броском энергии схватил излучение портала. Трерк рванул их ввысь, подбрасывая выход из перехода на десяток долгих перебегов над землей. Но внезапно замер, задумываясь на бесконечно короткое мгновение. Шаман вновь сместил портал, и запрыгивающий в арку Эманор вывалился из перехода, пылающего в воздухе. Синий маг с криком рухнул вниз и тут же врезался в морскую поверхность, утопая в водной толще. Судорожно перебирая руками и ногами, Эманор вынырнул и успел заметить, как в трех саженях над головой медленно угасает его портал. Он заозирался, стремясь отдышаться от испытанного страха, и заметил возвышавшийся вдали остров. Синий маг тяжело вздохнул и поплыл к берегу. «Ваше Величество, что стало с Эманором?» Белый маг устремилась к выходящему из портала Трергу. «Я не вижу его в качестве пленника. Вы сразили его в поединке?» Военный совет Альянса, ожидавший его возвращения с явным нетерпением посреди изрядно разрушенного тронного зала Королевского дворца Галтании, устремил на него свои взоры. «Я настиг Эманора в башне, но он скрылся в портале Некроса», — ответствовал шаман. Дабы не плодить лжи, недостойные детей Ругадара, он просто решил поведать людям не обо всем. «Его башня пуста, всех своих зомби сие научное светило укрыло где-то вовне. Я опорожнил сосредоточие, посему башня Эманора более ему не принадлежит и пребывает в хаосе. Подчинить ее сможет любой маг, рангу которому по силам сие воздействия». «Весьма печально, что этому негодяю удалось избежать ответственности», — произнес король Домилунг. «Остается надеяться, что некроманты скормят его душу демону в отместку за провал взлеянных ими прожектов». «Эманор весьма упрямый мстителен». Лорд Этерват, чародей лазурного ранга, недавно избранный верховным магом Галтании, нахмурился, темнее лицом от досады. «Он не откажется от своих стремлений. Впредь нам придется быть начеку, ибо, согласно некоторым слухам, у некромосов есть портал где-то среди островов пиратской гряды, куда пираты свозят рабов для продажи. Эманор вернется, даже если утратил башню». «Если он окажется настолько глуп, чтобы вернуться, то этим лишь облегчит нам заботы», — пожал плечами Трерк. «Отыскать его в Африке не составит трудов. Для этого не придется переноситься в стальные пещеры гниющего некроса. Лорд Этерват прав. Необходимо предупредить всех, дабы были начеку и не торопились почивать на лаврах. Пока же сей гений Замбиники не совершил столь роковую для себя ошибку, предлагаю завершить начатое. Как развивается битва за Тарину?» «Мы полностью захватили город. Бои продолжаются только вокруг проспекта Шелков», — ответил лорд Этерват. «Сей район всегда был местом проживания знати, и приспешники Эманора поспешили занять дворцы тех, кто бежал от его правления. Они еще сражаются, остальные сдались на милость победителей. Я могу с уверенностью заявить, что Галтания освобождена от узурпатора». «Стало быть, война окончена», — подытожил Трерк. «И союзный долг исполнен. Ничто не препятствует возвращению Орды в Ругадар». «В знак ознаменования Великой Победы должно устроить парад победителей», — воскликнул король Домилунг. «Ибо победа сия навсегда войдет в хроники, равно как имена ее героев. Предлагаю провести великое торжество, в коем примут участие все, кто сражался с полчищами врага. Местом торжества пусть будет Ракана, ибо Альянс зародился именно там. Авлия в кратчайшие сроки подготовит величайший праздник. К концу месяца все будет готово. Пускай же день торжества запомнится всем, как запомнился день, в который был создан Альянс». «Кстати, а что за день тогда был?» — уточнил Трерк. «Я запамятовал число. Было столько дел». Среди присутствующих возникло легкое замешательство, и белый маг поспешил вмешаться. «Его Величество, король Ридонии Эдрионг Трерк, шутит», — заявила она, улыбаясь. Юмор детей Ругадара непривычен людям, не имеющим опыта подобных шуток. Но идея всеобщего праздника прекрасна. Пусть же народ наших королевств ликует, однако прежде необходимо вернуть всех освобожденных пленников на родину, дабы праздник сей почувствовали все. «Пиршество на пепелищах собственных домов?» — едва заметно усмехнулся Трерк. «Не разумнее ли устроить праздник сразу после того, как отгремит последнее боевое заклятие? Пускай все возрадуются победе там, где она их застала, после чего займутся возрождением из пепла своих государств, иначе празднество будет весьма напоминать пир во время чумы». «Но без должной подготовки праздник не будет иметь достойного размаха», возразил авлийский монарх. «Столь массовые гуляния требуют всевозможного обеспечения. Мы можем провести торжества по случаю победы во всех королевствах уже сегодня вечером. Но главный праздник, строки о котором войдут в хроники, должен быть грандиозен. Это несколько отвлечет наших подданных от мрачных мыслей и тяжести послевоенных лишений». «Поступайте, как знаете», — изрек шаман. «Детали празднеств вы можете изложить королеве Ридонии. Я же вынужден покинуть военный совет. Меня ждут заботы о Борде, и не только». Однако за последующую неделю Трергу удалось побывать дома только однажды. После возвращения Орды в Ругадар он открывал портал в северную часть степей и смог заглянуть к матери. Мрарда, носящая траур по Троргу дробящий кулак, держалась гордо и стойко, как подобает истинной урской матери. Вечером в отчим доме собрались все родичи и близкие друзья славного вождя. Ингорд, изгоняющий недуг, исполнил отрывок песни о последней атаке, которую начал слагать в перерывах между заботами о клане. Вечер памяти завершился к полуночи, но Мрарда и Айлани еще долго беседовали о чем-то, уединившись в материнской комнате. Трерк и Гронк стояли на улице, провожая взорами падающие звезды, и вспоминали славные деяния отца и Гнурда пронзительный взгляд. Память о великом вожде и мудром шамане не покинет сердца, и песни народа орков до тех пор, пока среди степей горделиво возвышается их грандиозное детище, главный стан клана дробящего кулака. Трергу очень хотелось побыть дома подольше, но уже наутро выяснилось, что его надеждам не суждено сбыться. С рассветом кристалл Зоа начал испускать вибрации, и пришлось открывать портал в Радхаш, в цитадели Ордена Паладинов. «Посланники богов откликнулись на наш зов!» прохрипел великий магистр, едва Трерк с Айлани ступили на горячий песок оазиса. «Я знал, что вы не оставите нас в смертельной опасности!» Зрелище, приставшее взглядом прибывших, оказалось весьма печальным. До цитадели паладинов каким-то образом добралась чума, и вид умирающих песочников, увенчанных красными косынками, был ужасен. Покрытые язвами и струпьями, с наполненными кровью глазами, они едва шевелились и лежали подле идущих от родника арыков с мутной водой. Паладин Ли оказался единственным, кто стоял на ногах, опираясь на боевой жезл Некроса и сжимая в шестипалой руке кристалл Зова. «Я пытался не допускать к цитадели никого», — посетовал он, шатаясь от слабости. «Но однажды на нас напали враги. В середине сражения боевой жезл иссяк, и мы сошлись с приспешниками зла в сабельной схватке. Враги были повержены, но мы заразились чумой. Тогда об этом никто не знал. Наша белая дева пыталась исцелить нас, но чума поразила и ее. Болезнь пожирает нас так быстро». «Почему же вы не воззвали к нам раньше? Вы едва не погибли», — ужаснулась белый маг и тотчас принялась возиться с целительными заклятиями. Пока она занималась исцелением, Трерк обошел оазис Чунэнпад. Паладины подошли к созданию цитадели своего ордена с немалой основательностью. И небольшой клочок жизни посреди Радхаш претерпел значительные изменения. Первое, что бросилось в глаза, это обилие отесанного строительного камня довольно крупных размеров, свезенного к границам оазиса. Судя по телегам, сие добро светлые рыцари пустыни заполучили в результате грабежей караванов и прочих трофеев своих врагов. Не приходилось сомневаться, что лошадиный табун, разлегшийся под солнцем на барханах неподалеку от оазиса, появился у паладинов таким же образом. Похоже, обладатели красных косынок всерьез намеревались окружить свою цитадель подобием крепостной стены и вообще возлагали на орден большие надежды. В центре оазиса даже был наполовину выстроен первый каменный домик в лучших традициях кзиртского зодчества. Наверняка сие строение предназначалось для верховного магистра или его белой девы. Однако, в общем, подход паладинов к делу Трергу понравился. Посему шаман решил поучаствовать в становлении будущего великого ордена и переместился в Арзану. Там он велел графу Вейдину собрать иссякшие боевые жезлы Некроса и доставить их к оазису. Пока гвардейцы главнокомандующего исполняли приказ короля, Трерк вернулся в цитадель и направился к строящемуся посреди нее дому. Там его уже ожидала толпа исцеленных паладинов, вовсю прославляющих белого мага. Сама Айлани в этот миг находилась внутри биения жизни и занималась излечением табуна лошадей, что привело светлых рыцарей пустыни в еще больший восторг. Трерк велел им сейчас же вынести из строящегося здания всякое барахло, ибо сейчас место сие станет главной святыней ордена. Паладины устремились внутрь, словно поток муравьев, и потащили оттуда всяческий скарб, коего оказалось неожиданно много. Вскоре великий магистр торжественно объявил, что внутри священного здания нет более ничего, даже песка Радхаш, и Трерк прошел на его середину. Несколько мгновений шаман размышлял над количеством волшебной энергии, необходимое для длительного существования задуманного заклятия, после чего подхватил 4 разнонаправленных магических потока и свил их воедино прямо посреди помещения. В центре здания вспыхнул призрачной чернотой жгут первичных энергий изрядной толщины и высоты, протягиваясь до недостроенного потолка. И Трерк немного подправил плетение, убедившись, что составляющие жгут потоки не изломались и продолжают свой путь через пласты мироздания. Он поискал глазами магистра. «Дай мне иссякнувший боевой жезл», — велел шаман, и затихшие в благоговейном ужасе кзирды расступились, пропуская паладина Ли. Тот, дрожа от страха пред клубящейся посреди дома чернотой, приблизился к Трергу и протянул ему жезл на вытянутых руках, стремясь быть подальше от наводящего ужас жгута магических потоков. «Отныне сей колодец силы будет истекать здесь», — изрек шаман, забирая у магистра жезл. «В нем светлые паладины станут наполнять зарядами иссякшие боевые жезлы и камень невидимости». Трерк сунул жезл некромантов внутрь призрачного жгута и прислушался к течению энергии. Поток волшебства наполнял творение детей Некроса неохотно, явно чураясь мертвых материалов, из которых был изготовлен артефакт. Однако при наличии терпения за час-другой жезл вполне способен наполниться боевой магией целиком и сохранять ее в себе несколько дней. «Паладин Ли, приблизься к колодцу силы», — повелел Трерк, чувствуя, что держать внутри магического жгута жезл некромосов ему быстро надоедает. «Ибо ты признан достойнейшим». Полумертвый от страха великий магистр, еле переставляя ноги, подтянулся к шаману и замер. «Погрузи же дарованное тебе великими богами оружие в колодец силы», — провозгласил шаман и сучил магистру жезл некромосов. «Отныне ты повелеваешь могучей магией и должен проводить сей благочестивый ритуал каждую неделю и после каждой битвы, дабы боевой жезл не выдохся и его смертоносная мощь не иссякла. Исполни же волю богов!» Услышав о приобщении к могучей магии, великий магистр мгновенно преобразился. Он раздулся от важности и торжественно шагнул к колодцу силы, после чего в точности повторил действия Трерга и затих в ожидании чуда. «Ритуал должно проводить 2 часа», — продолжил вещать Трерк. «Отныне боевые жезлы будут переходить от магистра к магистру и от старшего паладина к его преемнику. Никто не должен обращать жезлы друг против друга, иначе колодец силы придет в ярость и поглотит того, кто свершил святотатство. Великие боги желают, дабы светлые паладины искореняли зло и некромантию всюду, где только отыщут». С этими словами шаман покинул недостроенное здание и увидел главнокомандующего Ридонии в окружении нескольких гвардейцев, беседующего с белым магом возле портала. Он велел графу Вейдину торжественно внести давно иссякшие боевые жезлы некромоса внутрь дома и сложить подле колодца. Затем Трерк дал переполненному возвышенными эмоциями великому магистру несколько различных напутствий и напоследок предупредил, что отныне орден паладинов самостоятелен и не должен унижать свое достоинство, беспокоя великих богов по пустякам. Его слова были тщательно записаны кем-то из увенчанных красными косынками рыцарей пустыни прямо на спинах своих товарищей. Ибо грязь из-за рыка нашлась быстро, но чернил и бумаги в оазисе не оказалось. Сии письмена немедленно были объявлены священным каноном ордена, и шаман выразил надежду, что светлые паладины не станут ради их сохранения в веках сдирать кожу с соплеменников. Он порекомендовал великому магистру изыскать способ сохранения канона, более достойный светлого ордена, после чего покинул оазис. Однако вернуться в отчий дом ему удалось весьма нескоро, ибо масса дел требовала его присутствия едва ли не во всех землях Эфрика сразу. Сначала он открывал порталы из Галтании в остальные королевства, перемещая в родные края освобожденных пленников, а затем закрывался и переходы. Потом странствовал по захваченным ранее башням магов, опорожняя их сосредоточие, дабы строения могли занять другие волшебники. После Айлани упросила его принять участие в освобождении от пиратов еще не освобожденных Вакрийских островов, уповая на то, что страх перед черным рыцарем заставит врагов бежать без боя, и множество смертей удастся избежать. Магические потоки, навеявшие белому магу подобное решение, не могли ошибаться. И Трерк внял ее просьбам. Морской поход действительно проходил в основном бескровно, и большую часть плавания супруги провели в горячих объятиях друг друга. Никаких серьезных битв не произошло. Всякий раз, когда эскадра торговых родов приближалась к острову, Трерк поднимал блесневое исполинское цунами, и пираты в ужасе покидали захваченную землю. Последний из подлежащих освобождению островов неприятель вовсе оставил еще до появления торговой эскадры. Высадившись на берег и выяснив, что врагов на нем нет, Трерк оставил Айлани заниматься мелочами и переместился в Ругадар, спеша успеть на совет кланов, ибо совет этот был для орков весьма непростым. В главном стане клана Дробящего Кулака собрались представители всех кланов Ругадара. Перед началом выступления вождей собравшиеся почтили память погибших за будущее родины. Могучие орки поднялись, воздели к небу Хрардары и замерли подобно изваяниям. 40 ударов сердца совет стоял не шелохнувшись, после чего начались обсуждения. Ругадар потерял 2 миллиона бойцов, каждый клан лишился множества достойных мужей, и закон предков требовал объявления о времени великой скорби. В течение следующих 3 весен женщины, потерявшие в битвах мужей и не оставившие потомства, имели право вступать в чужой семейный союз, если хранительница сего домашнего очага даст на то свое согласие. Шаманам надлежало пристрастно наблюдать за всеми подобными союзами, ибо девы, рожденные во времена Великой Скорби, не могут искать себе мужа ни в своем клане, ни в кланах-побратимах. Посему, по достижении ими совершеннолетия, должно проводить турниры меж кланами Северного и Южного Ругадара, и только на таковых празднествах может быть объявлен день создания семей. Принятие подобного решения требовало обсуждения с женами кланов, и прежде чем отправить вождя на совет, каждый клан несколько дней проводил всеобщий сбор среди хранительниц очага. Вторым решением, вынесенным на совет, была организация совместного патрулирования побережья Семилы со стороны Радхаш. Искусственное половодье завершилось, река вернулась в свое русло и вновь частично обмелела. Вот уже несколько раз дозорные многих кланов видели на горизонте разновеликие группы змеиных языков, и сие настораживало вождей. Если из пустыни выйдут зараженные чумой Кзирды и попытаются переправиться в Ругадар или попросту утопиться в реке, то возникнет немалая опасность распространения эпидемии. Но кланы сильно поредели. Из каждых 3 воинов в живых остался только один. И не у всех хватало бойцов для полноценного рейда за Семилу. Охота, ремесла и прочий быт требовали первостепенного внимания. Посему совет кланов распределял участки границ между всеми и назначал очередность рейдов, постановив отправлять отряды на противоположный берег реки на несколько дней со всеми полагающимися рейду приготовлениями. Заботы совету выпали немалые, и на принятие решения одного дня не хватило. Благородное собрание продолжилось на следующее утро. Но едва Трерк занял свое место в зале совета, как магические потоки донесли до него зов возлюбленной. Айлани взывала к нему в сметенных чувствах, вещая об ужасной угрозе и моля о скорейшей помощи. Отпечаток ее тревог был столь силен, что несколько сильных шаманов желтого ранга почувствовали неладное и одновременно воззрились на Трерга. «Белый маг в опасности!» Трерк вскочил, открывая портал к возлюбленной, и прежде чем черное сияние перехода расцвело посреди зала совета, несколько десятков могучих орков, хищно раздувая ноздри в предвкушении схватки, стояло подле черного рыцаря с хардарами в руках. Портал вспыхнул, и Трерк ринулся в него, на ходу выхватывая меч. И тут же остановился, оказываясь в зале порталов королевского дворца Арзаны. Вывалившиеся следом орки также замерли, с недоумением оглядывая залу. И Гронк неотразимый удар обиженно воскликнул. «И вновь я не успел на драку с эльфами! Да что ж такое, а?» Клыкастый исполин опустил хардар, разглядывая лежащий посреди залы труп. «Постоянно опаздываю на самое интересное!» В центре залы, обильно заполненной телохранителями королевы, в одном размахе от угасшей арки портала лежал мертвый эльфийский старец в серебряных доспехах. Его волшебная броня была пробита во многих местах и еще сочилась кровью. Рядом с убитым стояла до нельзя взволнованная белая волшебница, сжимающая рукой висящий на шее медальон черного рыцаря. И ее свита на все голоса отговаривала королеву от совершения некоего поступка. Граф Вейдин с зачарованным мечом в руке и вовсе занял позицию подле потухшей арки, явно намереваясь сразить всякого, кто посмеет ее пробудить или появиться из нее, пробудив извне. «Ваше Величество!» Айлани бросилась к Трергу. «Происходит нечто ужасное. Арка портала ожила, и из нее появился этот несчастный эльф. Он истекал кровью и умер прежде, чем я успела понять, что происходит. Но он воззвал о помощи. На Эльсирион напали некроманты». «Это провокация и ловушка!» — немедленно вскричал главнокомандующий. «Эльфы измыслили новое коварство. Они желают заманить себе белого мага обманом». «Этот эльф погиб более чем по-настоящему», — взволнованно возразила Айлани. «Он истерзан заклятиями некроса. Я чувствую отпечатки их мертвых течений. Если бы не волшебный доспех, помогающий ему двигаться, сей старец не добрался бы до портала. Едва он появился здесь, арка угасла. Не думайте же вы, граф, что эльфы умертвили своего сородича ради коварства». «С них станется», — ехидно заявил Гронк неотразимый удар. «И что же эльф сказал, умирая?» «Он выполз из арки и прохрипел: „Помогите, мы атакованы некросом“», — сообщил один из редонийских воинов. «И тут же упал замертво. Арка угасла еще до того, как он закончил свою фразу. Все произошло очень быстро. Мы немедленно оповестили королеву и главнокомандующего». «Я не могла его спасти», — всплеснула руками Айлани. «Тела эльфов слишком хрупки, а организмы дряхлы. Сей старец умер еще до того, как я вбежала сюда. Я предчувствую нечто совершенно жуткое. Ваше Величество, необходимо выяснить, что происходит». «Так выясни», — удивился Трерк. «У тебя же есть шпионский артефакт великого князя. Он якобы призван служить тебе в роли кристалла Зова. Воззови к Эльфиндилу Эльфийскому и спроси». «Я хотела так поступить», — воскликнула Айлани и беспомощно поморщилась. «Но я не могу найти сей артефакт. Он исчез. Еще вчера он был со мной. Я помню это совершенно точно. А сейчас его нет. Не понимаю, куда я могла его деть. Лимми». Она обернулась к первой фрейлине. «Извольте поискать эльфийский механизм еще раз». «Я лично обнюхала каждый угол в ваших апартаментах, ваше Величество», — всплеснула руками старушка. «Его нигде нет. И я не помню, чтобы он был на вашем поясе вчера вечером, когда вы выходили из городской больницы. Мы послали гонцов к лорду Ирлину, дабы организовать поиски в больничных палатках, но они еще не вернулись». «Это неспроста», — заявил граф Вейдин. «Я подозреваю, что эльфы повелели своему артефакту исчезнуть. Все это хитроумная ловушка для белого мага, исполненная невиданного коварства». «Нет, граф, это лишь досадное совпадение», — с жаром возразила Айлани. «Просто я случайно обронила артефакт где-нибудь, а эльфам действительно угрожает страшная опасность». «Великие маги и чародеи, простите, что прерываю вашу плодотворную дискуссию». Гронк неотразимый удар легонечко постучал харардаром по мраморному полу. «Но разве вы не можете обратиться к волшебным потокам? Погрузитесь в пласты мироздания, или где там вас вечно носит, и разузнайте, что происходит в этой засиженной птенцами обители детей богов». Белый маг, спохватившись, немедленно зашептал заклинание, вызвала око целителя и превратила его в биение жизни. Трерк тоже нашел предложение брата вполне резонным и погрузился в пласты первичных энергий. Его сознание скользнуло в Иллириабил, к княжескому дворцу, и в этот миг Айлани потрясенно ахнула, выбегая из сферы биения жизни. «Какой ужас! Я чувствую множество эльфийских смертей! Эльсириол кишит некромантами!» Взор Трерга проник в магические потоки, текущие через эльфийскую столицу, и шаман невольно усмехнулся. Хваленые дети богов оказались не способны ни на что, кроме подлых ударов из-под тишка. В Иллириабиле действительно хозяйничали некроманты. Не то чтобы их там кишило, но отпечатки полсотни воинов некроса ощущались отчетливо, и всплески мертвой энергии указывали на присутствие их летающих и движущихся големов. Боевые механизмы некромосов разыскивали и истребляли эльфийских старцев, ударами мощных заклятий превращая дворцы цветущего Иллириабила в пылающие руины. Военные машины эльфов противостояли им, однако хозяева явно проигрывали по непонятной причине. В поисках Эльфиндила Эльфийского Трерк направил свое сознание в тронный зал княжеского дворца, но застал там лишь нескольких воинов некроса, возящихся с волшебными окнами эльфов в окружении трупов эльфийских старцев. Не оказалось великого князя в секретной зале. Зато там также обнаружились некроманты и пара их стальных големов, бродящих среди дымящихся обломков их эльфийских подобий. «Эльсириол действительно подвергся вторжению некромантов», — сообщил Трерк, открывая глаза. «Иллириабил захвачен отрядами их воинов и военных механизмов. В городе еще идут бои, но в целом эльфы разгромлены. Княжеский дворец захвачен некромосами. Магический отпечаток Эльфиндила Эльфийского я разыскать не смог». «Он скрывается в подгорном царстве гномов», — воскликнула Айлани. «Я чувствую биение его сердца. Ваше Величество, что же теперь будет с Парном? Что же делать? Неужели мы не в силах помочь детям богов?» «Кому именно из детей богов белый маг предлагает помогать?» На лице Гронга неотразимый удар возникла чрезвычайно озадаченная мина, и клыкастый исполин принялся усиленно думать. «Эльфам или некромантам? Признаюсь, выбор не из легких. Я в тупике. Никак не могу определить, кто из них мне более мерзок». Он увидел, как белая волшебница опешила, и ее глаза расширились от столь шокирующего заявления, и на всякий случай уточнил. «Шучу! Трерк, мы выступаем в бой!» «Дети некроса не ровня к зирдам», — нахмурился черный рыцарь. «Бросаться на них, очертя голову, чревато большой кровью и неоправданными потерями. Но мы вступим в битву. Для этого необходимо срочно собрать бойцов подле главного стана. В сражения пойдут только те воины, коим я сам зачаровывал доспехи и хрардары. Остальным не выдержать удара некротических заклятий. Как только они встанут в строй, мы выступаем. Пока идут приготовления, мы с белым магом попытаемся связаться с этим никчемным великим князем». «Агент Эмманор, немедленно явитесь к точке Чарли!» Артефакт связи некроса изрядно шипел, испытывая затруднения в пропускании через себя магических потоков, но дрожащий свистящий голос Кёнл Джейсона был вполне узнаваем. «Вам запрещено приближаться к точке Танга!» Стальной голем некромантов, неотрывно следующий по пятам, преградил ему путь и угрожающе взвыл боевыми жезлами. Эмманор философски пожал плечами, мол, не очень-то и хотелось, развернулся и направился обратно. Он прошел через портал некроса, оказываясь в центре Иллириабила, и неторопливо зашагал по улице, беззаботно разглядывая эльфийские достопримечательности. Дети некроса не доверяют ему, а он не доверяет им. Так что все честно до такой степени, насколько вообще можно рассматривать существование честности во взаимоотношениях с детьми богов, какому бы контингенту они ни принадлежали. Хотя посмотреть своими глазами на знаменитый всепожирающий огонь было весьма любопытно. Конечно, можно было бы попросту разрушить стального голема. Для синего ранга магии сия процедура не составит труда. Главное, не попасть под удар механизма некромосов без магического щита. Но вряд ли гибель конвоира удастся правдоподобно объяснить Кёнл Джейсону. После встречи с черным рыцарем тот обзавелся железной рукой, сращенной с боевым жезлом, и стал весьма недружелюбен. Придется вернуться в залу порталов и измыслить следующую интригу. которая углубит скрытые противоречия между Кёнл Джейсоном и правителем Говнелсоном. А пренебрежение некромантов Эманур стерпит с легкостью. Подобной малости ради достижения великой цели ему совершенно не жаль. После того, как черный рыцарь Трерк по необъяснимым причинам не стал его убивать, а лишь сбросил в море, Эманору пришлось изрядно потрудиться, дабы выкарабкаться из катастрофического положения дел. Остров, до которого ему удалось добраться, оказался торговым, и на каждом здании висел его портрет. Надпись под изображением гласила, что сей синий маг покровительствует пиратам и является прихвостнем некромосов, и всякий, кто его увидит, где бы то ни было, должен не подать вида и тут же сообщить об обнаружении злостного врага старейшинам, своему капитану, ближайшему человеческому стражнику или чародею. В результате его узнали прежде, нежели сам он узнал о существовании подобных портретов. Пришлось спасаться бегством и срочно открывать новый портал. Так, прыгая с острова на остров, Эманор и добрался до пиратской гряды, истратив на сие путешествие несколько дней. Далее события развивались также не самым желательным образом. Пираты, понесшие огромные потери и лишившиеся практически всего флота вкупе с захваченными островами, восприняли его появление враждебно. Многие из их лидеров поспешили возложить вину в поражении на него, торопясь отвести от себя гнев соплеменников. Сразить синего мага ослабевшим пиратам было не по силам, однако и помощи от них ожидать не приходилось. С изрядными трудностями Эманор добрался до секретного проклятого храма, сокрытого в недрах одного из голых и ничем не примечательных крохотных островов необитаемой части пиратской гряды. Он воззвал Кёнл Джейсону, прося содействия, и некроманты пробудили арку. Эманор переместился в стальные пещеры Юты, подземного города некромосов, и тут же был взят под стражу. Кёнл Джейсон был исполнен гневом, возлагал на него всю ответственность за провал прожекта по уничтожению эльфов и требовал немедленной казни Эманора. Правитель Юты Говнелсон, примечание, Гов Нельсон, губернатор Нельсон, английский. Конец примечания. Вопреки ожиданиям, Эманора не торопился безоговорочно поддержать своего соплеменника. И пристрастное изучение исходящих от этих некромосов магических потоков сообщало синему магу весьма любопытные нюансы. Оба могущественных некроманта крайне недолюбливали друг друга, ибо являлись соперниками в борьбе за трон верховного правителя Некроса. Посему все, что возмущало одного, живо интересовало второго, ибо могло представлять некую выгоду в этой борьбе. Не воспользоваться этим противостоянием было в высшей степени неразумно, и Эманор немедленно развил тайную, но весьма бурную активность. Во-первых, он убедил Гов Нельсона в том, что провал прожекта возмездия – суть вина не его, а по большей части есть результат множества ошибок, допущенных Кёнл Джейсоном. Сие объяснение Гов Нельсону весьма понравилось, и он выслушал Эманора с благосклонностью, всячески уточняя подробности некомпетентной деятельности Кёнл Джейсона, коих синий маг подготовил для него в избытке. Тем более, что сам Гов Нельсон в перипетиях, происходящих на Эфрике событий, не разбирался совершенно. Эманор вменил вину Кёнл Джейсону излишнее пренебрежение конспирацией, в результате которой его роль закулисного манипулятора стала известна многим. В конечном итоге это дошло до эльфов. Кроме того, Кёнл Джейсон показал себя плохим знатоком человеческой души и выбирал неправильных марионеток в Ридонии. Это привело к побегу белого мага и массе связанных с этим событием неприятностей. Еще одной ошибкой в череде многих явилось убийство Келорна и стремление умертвить Айлани, ибо судьбы белых магов живо интересуют эльфов, и внимание к волшебникам этого ранга со стороны Эльсириола весьма пристальное. Общий перечень просчетов Кёнл Джейсона оказался изряден, и все они, а особенно пренебрежительное отношение к возможностям Черного Рыцаря, в итоге привели не только к провалу прожекта возмездия, но и гибели родного города Кёнл Джейсона в пламени всепожирающего огня. Получив подобные умозаключения, Гов Нельсон не смог скрыть от волшебных потоков свой тайный неописуемый восторг, и Эманору удалось заручиться его негласной поддержкой. Во-вторых же, синий маг добился аудиенции у Кёнл Джейсона, в ходе которой признал выдающуюся гениальность его могучего ума и заявил, что прожект возмездия не только не почил в бозе, но наоборот, его воплощение в жизнь стало теперь многократно проще, ибо блестящие манипуляции Кёнл Джейсона повлекли за собой множество выгодных последствий. Человеческие королевства лежат в руинах. И хоть войско кзирдов разгромлено, общий магический потенциал людей невелик. А самое главное, им теперь не до совместных сражений с кем бы то ни было. Уцелевшие в Великой войне будут озабочены восстановлением собственного благополучия и быстро разойдутся по пепелищам своих королевств. Эльфы, испугавшись перспективы гибели белого мага в кровавых сражениях, предприняли ряд неграмотных действий, итог которых свелся к серьезнейшей конфронтации между ними и связкой «Белый маг — Черный рыцарь». Фактически, сия конфронтация недалека от необъявленной войны. В этих условиях о взаимопомощи между людьми и эльфами не идет даже речи. Кроме того, эльфы убеждены в том, что отношения с некросом нормализовались. Гоф Нельсон поспешил заключить с ними договор о поставках волшебной энергии в обмен на захваченных дирдами рабов, что на фоне эльфийской поддержки черному рыцарю, погубившему родной город Кёнл Джейсона, истолковать иначе как малодушие невозможно. Сие характеризует Гоф Нельсона как весьма мягкотелого, малодушного и нерешительного правителя. Подобный поворот беседы Кёнл Джейсона весьма устроил. И некромант хоть и не сменил гнев на милость, но перестал требовать немедленной казни Манора. Не приходилось сомневаться, что очень скоро обоим могущественным некромосам станет известно о тайных переговорах синего мага с каждым из них. Но терять время понапрасну Эмонор не собирался. Он немедленно испросил у обоих некромантов общего собрания и предложил им свой план действий. Эльфы сейчас как никогда ранее спокойны и уверены в том, что все образумилось. Взаимные поставки крови и магии налажены, Великая война окончена, Белый маг осталась жива. Все произошло для эльфов достаточно удобно. Брать верх в противостоянии с магом ранга Черный рыцарь им не в новинку. Сущность же белой волшебницы не позволит ей смотреть, как на ее глазах умирают страждущие. Рано или поздно она простит эльфов, а проявлять терпение обитателям Эльсириола не привыкать. Сейчас они спокойны и уверены, что в международных отношениях наступила едва ли не самая безмятежная пора. И потому удар, который предлагает Эмонор, явится для них неожиданностью, которая сразит их в самое сердце. Суть плана была проста и дерзка. Некрос инсценирует похищение белого мага и ее свиты. Мнимых пленников представят эльфам и потребуют выкупа. Иначе белый маг будет немедленно умерщвлен прямо на эльфийских глазах. При правильной организации сего представления эльфы не рискнут испытывать судьбу и откроют портал для выкупа пленников. В этот миг воины некроса ворвутся в залу порталов и захватят арку. Дальше все будет зависеть от расторопности солдат. Прожект Эмонора некромосам понравился, и они немедленно приступили к приготовлениям. От вечного сна пробудили множество солдат и военных механизмов. Из подземных хранилищ извлекли обилие боевых артефактов. А Кёнл Джейсон с Эмонором через проклятый храм пиратской гряды вернулись в Эфрик. Они в великой скрытности добрались до Ридонии, отыскали в Арзане жадного до денег карманника, и тот, прикинувшись хворым, пробрался в городскую больницу. Там он дождался появления белого мага и выкрал у нее шпионский артефакт эльфов. Все механизмы он тот же час доставил Эмонору, и синий маг с некромантом немедленно вернулись в некрос. Далее счет пошел на минуты. Искусные мастера некромантии изменили магические потоки артефакта так, как того требовал план. И Эмонор навел морок на группу наиболее умелых воинов некроса. В стальных пещерах и помещениях, примыкающих к зале порталов, было собрано множество некромантов в полном боевом снаряжении и десятки стальных големов. Главная арка портала, посредством которой некромосы торговали с эльфами, имела весьма крупные размеры. И Кёнл Джейсон с Гоф Нельсоном планировали переместить в Элериабил даже летающих големов. Их в спящем состоянии уложат на самодвижущиеся носилки и провезут через портал. По ту сторону летающие големы пробудятся, расправят крылья и взмоют воздух. Все было подготовлено загодя, и едва шпионский артефакт эльфов оказался подчинен некромантам, события начали стремительно развиваться. Уже спустя четверть часа в зале портала стояли графиня Лим, лорд Тервис, виконт Вейдин и белый маг, роль которой исполнял сам Эмонор. Свита белого мага была изрядно избита и выпачкана в грязи и крови. На лице великой целительницы красовался кровоподтек. Несколько воинов некроса стояли поодаль, направив на них боевые жезлы в ожидании приказа убивать. Сия картина и предстала сонным глазам советника Эльфиндила Эльфийского в предрассветный час. Кёнл Джейсон немедленно заявил, что пленил белого мага и ее прихвостней, и умертвит всех их прямо сейчас. И эльфы смогут насладиться этим зрелищем через свои волшебные окна. Эльфийские маги принялись спешно взывать к шпионскому артефакту, и он подтвердил слова некроманта. Шпионский артефакт был укреплен, как обычно, на поясе белого мага и находился в данный миг посреди города некромантов. Поняв, что Кёнл Джейсон действительно принял великую целительницу, Эльфиндил Эльфийский лично примчался к волшебному окну для переговоров. Стороны приступили к диалогу, во время которого белая волшебница неустанно возмущалась коварством и жестокостью некромантов, дикостью их нравов и требовала от Эльфиндила Эльфийского немедленно прекратить произвол некроса и предать суду Кёнл Джейсона, виновного в гибели десятков миллионов людей. Это быстро взбесило некроманта, и он влепил ей изрядную зуботычину. Целительница упала, и на лице ее показалась кровь. Виконт Вейдин, будучи скованным, попытался броситься на Кёнл Джейсона и сбить его с ног, за что получил удар боевым ножом и рухнул, обливаясь кровью. Белый маг предприняла было попытку прочесть целительное заклинание, но некромант поднес к ее горлу вспыхнувшее волшебным огнем лезвие клинка и изрек, что перережет ей глотку, если она произнесет хотя бы звук. Сущность белого мага не выдержала страданий, и великая целительница упала без чувств. Кёнл Джейсон заявил, что переполняющая его ненависть к мутантам и эльфам столь огромна, что он прирежет всех людей немедленно, если Эльфиндил Эльфийский не выполнит требования некроса сейчас же. Великий князь оказался прижат к стене, ибо события развивались стремительно и вне его возможностей. Он торопливо признал все притязания некромантов и подписал соответствующее соглашение, отправленное ему гонцом через арку. За это Кёнл Джейсон позволил ему забрать пленников. Белого мага привели в чувство грубыми пощечинами. Она с трудом поднялась на ноги. Ее спутники подняли раненого виконта, и воины некроса вытолкали их в пылающую арку межгосударственного перехода. Едва лже белый маг оказалась в Иллириабиле, портал погасили со стороны некроса. Увидев великую целительницу в полубессознательном состоянии, едва переставляющую ноги, эльфы бросились к ней со всевозможными медицинскими артефактами, и в этот миг Эманор нанес удар. Кольцо огня мгновенно умертвило всех эльфов, кто не был облачен в доспехи, а заклятие оцепенения сковало тех, кто облачен был. Мощный сдвиг магических потоков сорвал морок, и воины некроса вскинули боевые жезлы. В считанные секунды охрана залы портала была перебита, и некроманты завладели аркой. Портал в некрос открыли вновь, и оттуда хлынули стальные големы и хорошо вооруженные солдаты. Военная хитрость удалась полностью, ибо эльфийская уверенность в том, что ничего подобного сейчас произойти не может, оказалась даже большей, нежели Манор рассчитывал. Он успел разрушить заклятиями лишь двоих эльфийских големов, как склады Международного министерства, где располагалась арка портала, оказались полностью в руках некромантов. Их силы ежесекундно прибывали и немедленно бросались к наиболее важным зданиям Иллириабила. Не прошло и четверти часа, как дети некроса захватили волшебные механизмы, повелевающие магическими барьерами, ограждающими Эльсириол от остального мира, и усыпили их. Воздух парно, ядовитый для детей богов, отовсюду ринулся в Иллириабил, и эльфы стали гибнуть десятками. Некоторые из них успели облачиться в боевые доспехи и пытались отбиваться, но старческая немощь сводила их усилия к минимуму, и даже волшебство доспехов оказалось не в силах помочь им. Вскоре некроманты начали проталкивать через арку летающих големов, и поражение эльфов стало очевидным. Всепожирающий огонь, узилище которого доставили из города Юта во исполнение операции возмездия, выпускать не пришлось. Победа над эльфами была полная без него. Их боевые механизмы еще сражались, но самих старцев становилось все меньше. Эльфиндил Эльфийский каким-то чудом успел бежать из своего дворца в гномские шахты. Остатки его воинов оказывали разрозненное сопротивление, и множество некромантов устремилось в некое сверхсекретное место, именуемое Кёнл Джейсоном точкой Танга. Именно там эльфы хранили запасы своего всепожирающего огня. Воины некроса установили в складском дворе волшебный артефакт, повелевающий порталами ограниченной протяженности, и немедленно пробудили переход в эту самую точку Танга. Масса некромантов скрылась в его чреве, и влекомый любопытством Мамонор проследовал за ними. По ту сторону портала обнаружилась эльфийская гавань, и облаченные в волшебные доспехи некроманты шли по пустынным причалам и неуклюже бросались в воду. Дети некроса утопали и не спешили появляться, из чего Синемах сделал вывод, что узилища всепожирающего огня спрятаны на дне. Но узнать больше не получилось. Кёнул Джейсон весьма раздраженным тоном велел ему возвращаться. Ухудшать и без того непростые отношения с некромантом не стоило. Яманор подчинился. Он вернулся к складам Международного министерства, вышел на городскую улицу и принялся неторопливо прогуливаться вдоль белоснежных эльфийских зданий, покрытых ажурной лепниной тончайшей работы. Надо было признать, что Элериабил прекрасен, особенно в сравнении с остальными городами некромосов. Архитектурные решения эльфийских дворцов и башен радовали глаз. Только вспышки взрывов и дымные шлейфы отдельных пожарищ несколько портили впечатление. Весьма любопытно, каким станет сей белоснежный город, утопающий в цветах и зелени, под воздействием воздуха Парна. Все-таки эльфы не просто так просидели за магическими барьерами 25 тысяч лет. Над головой Эманора промчался летающий голем Некроса, за которым гнались два эльфийских собрата, один из которых оставлял за собою дымный шлейф. Синий маг изловчился прочесть магическую формулу максимально быстро, и великая молния вонзилась в дымящегося преследователя. Голем взорвался, расширивая всюду горящие обломки, и рухнул на один из белоснежных дворцов, проламывая ажурный купол. Изнутри донесся грохот ломающегося камня, и из пролома потянулся густой чадящий дым. Эманор сдержанно прыснул. Вот что значит нанести хорошо рассчитанный удар в нужное время. И могучий колосс падет, если подойти к делу со всей основательностью. Он скромно поздравил себя с победой. Харугал отомщен. Его благородная цель достигнута. Эльфийскому господству положен конец. Конечно, потребности некросов человеческой крови никто не отменял. Но договориться с одними кровопийцами будет проще, нежели быть разменной монетой в бесконечной дележке двух разных. Настанет день, когда и могущество некроса уйдет в небытие. Но сей черед придет еще не скоро, ибо некому отобрать у некромантов пальму первенства. Люди – стадо тупых жвачных животных, начинающих чесаться лишь тогда, когда сытости их брюха и целостности шкуры грозят изменения, далекие от приятных. Вакри соткана из торгашества, а из торгашей никогда не выйдет ничего полезного, ибо ради выгоды они продадут любую идею. Недаром великие боги начисто лишили их магии. Гзирды и вовсе мусор, призванные быть миллионами рабов во власти предприимчивых одиночек. Орки – да, те могли бы стать доминантой, но они лишены высшей магии, а горстка низкоранговых шаманов – ничто против могущественного волшебства некромантов. Остается лишь ждать, когда люди эволюционируют до нужного качества, и он, Эманор, закладывает фундамент этой эволюции уже сейчас, в этот самый день. Да, теперь костлявая длань некроса стиснет горло человеческих королевств так, что многие умрут от нехватки воздуха, но именно в борьбе, в стремлении выжить проявляются лучшие человеческие качества. Слабые сдохнут, раздавленные пятой некромантов. Сильные же выживут и станут еще сильнее. Настанет день, когда некрос содрогнется от мощи человеческих заклятий. Эманор позволил себе улыбку. Могущественные некромосы празднуют победу и даже не понимают, что сегодня собственными вечно гниющими руками положили начало своему концу. Синий маг остановился, осененный внезапной догадкой. Так вот, почему новый черный рыцарь не стал убивать его. Он все понял мгновенно, а ведь Эманор недооценил ему. Всему виной необычность вибраций, излучаемых исходящими от черного рыцаря потоками. Это энергии не человека, а орка. Вот это и смутило синего мага. Впрочем, сей ничего не меняет. Наоборот, даже усложняет всю картину. Ибо орки неуправляемы и зачастую непредсказуемы. Эманор хмыкнул. Человек-шаман, как вообще подобный нонсенс смог возникнуть в природе? Воистину забавам великих богов нет пределов. В небе с ревом пронеслись две пары летающих големов Некроса, удаляясь к взметнувшимся на недосягаемую высоту седым хребтам Дергалинда. И Эманор прислушался к магическим потокам некромантов. Проникнуть в их артефакты для взаимных переговоров оказалось несложно. Он наловчился этому трюку, еще сидя в темнице Юты. Кёнл Джейсон сообщал Гуф Нельсону о захвате эльфийских подводных колесниц, в которых хранится всепожирающий огонь. Однако никто из некромантов не умеет управлять ими, а несколько эльфов, охранявших колесницы, не пожелали сдаться и погибли в бою. И сейчас Кёнл Джейсон требовал от Гуф Нельсона некие механизмы, которые помогут его солдатам перенести узилище всепожирающего огня на сушу и доставить их в Некрос. В ответ правитель сообщал, что сии механизмы уже извлечены из подземелий и направляются в залу портала. Язык детей Некроса был весьма коряв, изучить его в совершенстве возможности не было, и в точности понять все слова некромантов Эманор не мог. Потому ему приходилось внимать оттенкам магических потоков, передающих эмоции и чаяния некромосов. «Мы сделали это, Гоф», — сообщали вибрации волшебства, исходящие от магических артефактов Кёнл Джейсона. «Подморские под нашим контролем». «Отлично, Кёнл». Магические потоки принесли ответные вибрации. «Хорошая работа». «Но мы имеем проблему», — продолжал артефакт Кёнл Джейсона. «Эти арабские любовники матери опустили подморские на дно. Поднять их на поверхность невозможно. Мы не имеем специалистов, способных сделать это. Мы будем резать внутренние стены и вручную извлекать круизные метательные снаряды. Нам потребуется как-то доставить их на берег. Я пришлю тебе телепортом специальную технику», — ответствовал артефакт Гуф Нельсона. «Используя ее, мы контролируем небо?» «Утвердительно. Система обороны против воздуха под нашим контролем». «Отлично. Стратегические бомбардиры уже в пути. Используйте их». Им встретился гигантский кремниевый жук. Пришлось менять курс. Но теперь они набрали высоту и двигаются к вам. Ожидайте их через 2 часа и обеспечьте наведение на пещеры арабов. Засыпьте пещеры этих незаконнорожденных метательными снарядами температурного давления и ядовитым газом. Мы сделаем это. Эманор иронически пошевелил бровями. Не совсем все понятно, но не вызывает сомнений, что некроманты взялись за эльфов всерьез. Похоже, очень скоро от престарелых детей богов останутся лишь строки в хрониках до многочисленных научных фолиантов. Однако эльфам не откажешь в хитроумии. Спрятать узилище всепожирающего огня под водой, внутри неких сложных механизмов, весьма предусмотрительно. Если бы не их старость, дряхлость и малочисленность, некромантам бы не поздоровилось. Но когда былой рассвет давно позади, всегда найдется кто-нибудь более сильный и решительный. Полуживые старики не могут даже сносным образом управлять армией своих железных големов. Коварство некромосов подчиняет себе механизмы, повелевающие армией эльфийских машин. Вибрации волшебства, испускаемые эльфами друг друга, исполнены паникой и предсмертными воплями умерщвленных некромантами старцев. Количество эльфов быстро сокращалось. Почти все их големы были либо уничтожены, либо подчинены воле некромосов. Множество эльфийских старцев погибло. Сраженные воздухом парно. Тех же, что успели облачиться в доспехи, добивали воины Некроса. Последняя горстка эльфов во главе с великим князем укрылась в царстве гномов. Но некроманты явно не желали оставлять их живых. Кёнл Джейсон ожидал прибытия неких летающих колесниц, везущих некое специальное оружие, при помощи которого воины Некроса распечатают подгорные шахты гномов и наводнят смертью, не углубляясь в них чрезмерно. С интересом, внимая переговорам умерщвляющих друг друга потомков богов, Эманор прогуливался по белоснежной эльфийской столице. Было бы уместно убедить некромосов не разрушать или реабил полностью. Город, несомненно, красив, и некую часть его можно оставить в качестве исторического памятника. Увлекшись раздумиями, синий маг не сразу понял, что его руки от кончиков пальцев и до самых локтей словно покалывает 1000 маленьких иголочек. Он отстранился от слежения за мертвой магией Некроса, пытаясь понять, что происходит. И в следующий миг ощутил мощный сдвиг пластов первичной энергии. А вот это уже не смешно! Эманор торопливо зашагал к ближайшей живой изгороди, заменяющей забор одному из роскошных эльфийских дворцов, и прижался к растительности. Его голем-конвоир, грохоча стальными ногами, проследовал за ним, сводя на нет сию попытку стать менее заметным. Синий маг напряженно вглядывался в сторону царства гномов, откуда пришли возмущения первичного волшебства. Точно такие же возмущения он чувствовал во время осады Ордыны, и закончилось там все весьма прискорбно для осаждающих. В подтверждение его догадок в небесной дали расцвела ветвистая молния исполинских размеров, и четверка летающих големов Некроса исчезла во вспышках взрывов. Вот это поворот событий! Эманор забегал глазами по захламленным обломками дворцов, деревьев и живых изгородей улицам, опустевшей эльфийской столицы, лихорадочно размышляя, что именно предпринять в сложившейся обстановке. Кто бы мог подумать, что черный рыцарь явится на помощь эльфам, да еще после обилия гадостей, причиненных ему детьми богов. Как вообще он узнал о происходящем? Вспышка могучего заклятия повторилась, и еще три летающих голема превратились в дождь раскаленных обломков. Эманор зашептал заклинание, вжимаясь в живую изгородь, насколько возможно, и принялся наводить вокруг себя морок невидимости. На фоне кустарника заметить его будет непросто, даже если он будет двигаться. Нужно лишь ступать не быстро и коротким шагом. Синий маг убедился, что исчез, и осторожно двинулся назад, к складам Международного министерства. Его голем-конвоир, потеряв подопечного, заскрежетал и принялся принюхиваться к теплу человеческого тела. Эманор уравнял исходящие от себя магические потоки с входящими, и голем окончательно запутался. Механизм некромосов сделал несколько шагов вперед, потом вернулся назад и в растерянности остановился на месте, вращая телом вокруг своей оси. Синий маг иронично усмехнулся и пошел дальше. Но не успел он сделать и пяти шагов, как за его спиной взвыли боевые артефакты голема. Эманор обернулся, стремительно шепча формулу магического щита, но военный механизм некромантов узрел другую цель. В противоположной части улицы показались несколько орков верхом на своих хищных тяжеловесах. Голем исторг в них потоки метеоров, срезая попадающиеся на пути колонны эльфийских портиков и углы белоснежных зданий. Улица мгновенно заполнилась пылью и фонтанами мраморных осколков, но повышенная реакция не подвела оркских всадников. Они мгновенно скрылись в переулках, и лишь одному из них не достало времени. Его конь замешкался, попав в клубы пыли, и запоздал с прыжком. Поток метеоров настиг его в воздухе, пробивая насквозь, и скакун рухнул замертво. За краткий миг до падения погибшего коня его всадник рывком выскочил из седла и приземлился на ноги, проламывая под собой мозаичную тротуарную плитку. Клыкастый исполин понял, что его конь мертв, и взревел от ярости. Глаза орка вспыхнули кроваво-красным сиянием, и закованный в черную сталь гигант, что есть силы, ринулся к голему, сжимая в руке громадный топор. Разъяренный воин за несколько ударов сердца преодолел длинную улицу, и боевой механизм Некроса едва успел обратить на него жало боевых жезлов. Четыре механических руки испустили в орка потоки заклятий, способных мгновенно превратить в руины стоящий позади него дворец. Но к великому изумлению Манора, клыкастый гигант даже не дрогнул. Струи раскаленных метеоров и цепочки боевых пульсаров ударили в орскую броню и угасли в черном мерцании пропитывающих ее чар. Орк издал исполненный неистовой ярости рев и взмахнул хрардаром. Зачарованное лезвие шириной с человеческую спину отсекло голему сначала одну руку, потом вторую, третью, четвертую, затем снесло голову и заключительным ударом разрубило почти надвое. Голем окутался снопами искр, задымил и рухнул, медленно переставая гудеть. Орк с ненавистью пнул поверженный механизм, подобрал его голову и побежал куда-то в переулки, где среди помятых цветущих садов и изрядно побитых белоснежных дворцов уже мелькали силуэты громадных всадников. «Однако пришло время решительного отступления», — произнес синий маг и перешел на бег. Открывать портал он не рискнул. Всплеск магических потоков немедленно укажет черному рыцарю на его местоположение. И нет никаких гарантий, что на этот раз могущественный шаман окажется в столь же благостном расположении духа, как в прошлый раз. До складов Международного министерства Эманор добрался, изрядно запыхавшись. Там выяснилось, что воины Кёну Джейсона успели поднять из толщи вод совсем небольшое количество узилищ всепожирающего огня, ибо занятие это весьма сложное и кропотливое. А вот орки Черного Рыцаря успели захватить половину эльфийской столицы, и вибрации волшебных артефактов воинов Некроса наперебой сообщали о бессилии боевых жезлов против доспехов детей Ругадара. «Сканеры фиксируют наличие у мутантов полей высокоактивных элементарных частиц», — вещал своим воинам Кёнул Джейсон. «Не вступать в ближний бой, держать дистанцию. Всем, кто находится в визуальном контакте с биопсиониками дикарей, передать их координаты в командный центр и начать подсветку целей». Увидев Эманора, некромант злобно прошипел ему приказ не отходить от здания залы портала, после чего поспешил в чрево летающего голема и поднялся в воздух. Несколько столь же грозных боевых механизмов присоединились к нему, и группа летающих големов устремилась к центру города. По пути к ним отовсюду добавлялись другие такие же, и вскоре магические вибрации сообщили Кёнл Джейсону, что некая цель подсвечена. Эманор уселся на обломок белого камня, оставшегося от разрушенной некромантами стены залы портала, и принялся с интересом наблюдать за развитием событий. Весьма интересно понаблюдать со стороны, как выглядит неистовство Черного Рыцаря. Тем временем к центру Элериабила со всех сторон бежали железные големы эльфов, находящиеся во власти магов Некроса. Битва обещала быть крайне захватывающей, и синий маг пожалел, что ему недоступно оркское заклинание взгляда зверя. Хотелось бы видеть больше подробностей. Эманор мгновение перебирал ворох волшебных вибраций, испускаемых некромантами, и нашел нужный магический поток. Он слился с его течением и взглянул на происходящее глазами демона, сокрытого в летающем големе Кёнл Джейсона. Картина предстала прелюбопытнейшая. Город кишел орками. Огромные воины Ругадара в зачарованных доспехах сигали гигантскими прыжками среди дворцов, деревьев и всевозможных обломков, обрушиваясь на войска некромантов стремительно и неожиданно. Орки отказались от конного боя, видимо, берегли скакунов, но сие решение не особо замедлило их продвижение. Кое-где некромосам удалось сбиться в крупный отряд и сосредоточенным потоком заклятий сразить кого-то из орков. Но тут же на детей Некроса набрасывался десяток другой клыкастых гигантов, и их ужасающих размеров топоры превращали некромантов в кровавую кучу расчлененных трупов. Некромосам стоило отдать должное. Они всячески старались избегать рукопашной, однако передвигались дети Некроса неважно, и исполинские орки попросту догоняли их, стремительно мелькая среди дворцовых строений и обломков. В воздухе сверкнула очередная ветвистая молния совершенно некультурных размеров, и десяток летающих големов лопнул, превратившись в бурлящие клубы огня. Остальные летательные механизмы дружно испустили из себя сотни взрывающихся болидов и метеоров, и поток смертоносных заклятий высшей магии ринулся в одну точку. Сей океан смерти стремился к куполу одного из центральных эльфийских дворцов, на вершине которого Эманор увидел человеческую фигуру в черных шаманских доспехах. Фигура развела руки в стороны, и стоящие подле него орки отступили назад. Поток заклятий Некроса ударил в гигантскую призрачную стену, возникшую в воздухе легким свечением, и бесследно растворился в ней. Призрачная защита пошла едва заметными волнами и вновь перешла в невидимое состояние. В следующий миг шаман опустил руки и резким движением отбросил от себя до нельзя возмущенные пласты первичных энергий. Летающее воинство големов со страшным грохотом превратилось в россыпи небесных взрывов, и Эманор разочарованно нахмурился. Количество сил некромосов недостаточно велико. Новый черный рыцарь слишком силен и чувствует, что способен сразить неприятеля, не прибегая к неистовству. Жаль, когда еще доведется увидеть в действии столь эпическое заклятие? Из облаков черного дыма и копоти, низвергающих на город ливень обломков, вынырнула жалкая горстка летающих големов, испускающая дымные шлейфы. Все механизмы заспешили к складам международного министерства, но добраться до цели смогли лишь двое из них. Остальные не смогли дотянуть до точки Чарли, потеряли ход и камнем рухнули вниз, разбиваясь о белый мрамор эльфийских дворцов. Уцелевшие машины приземлились, из чрева ближайший выскочил Кёнл Джейсон и поковылял к некромантам, охраняющим портал в точку танго. «Объявляю всеобщее отступление!» — зашипел он. «Всем покинуть территорию противника! Взрывотехникам приготовить ядерный заряд к подрыву!» Могущественный некромос ткнул пальцем в Эманора. «Ты пойдешь со мной!» Кёнл Джейсон скрылся в свечении перехода, и синий маг последовал за ним. Пустая эльфийская гавань за прошедшие часы преобразилась. На берегу суетилось не менее двух десятков некромантов. Они повелевали стоящим возле причалов некими сложными механизмами, от которых тянулись волшебные вены, переливающиеся различного рода магией. Сие вены уходили под воду, поверхность которой бурлила множеством пузырей, и Эманор разглядел глубоко в водной толще неясные силуэты, Пара таких силуэтов поднялась из пучины, и на поверхности появились два необычного вида голема. Каждый из них множеством механических рук сжимал длинную и весьма толстую стальную иглу с металлическим оперением и короткими железными крыльями, явно не умеющими делать взмахи. Големы-переносчики взвыли, выбрасывая за собой струи воды, и поплыли к берегу. Там их встречали несколько некромосов, держащих наготове большие самодвижущиеся носилки. Сии телеги обходились безо всяких лошадей. Их колеса вращала мертвая магия некроса. И растущие из металлических краев железные руки уже тянулись к плывущим големам-переносчикам, спеша забрать у них крылатые иглы. «Прекратить работы!» — прошипел Кёнл Джейсон. «Всем эвакуироваться! С зеленым беретом взять под охрану подморские! Остальным немедленное отступление! Мутанты захватили город и движутся сюда! Мы наносим ядерный удар! После уничтожения противника миссия будет продолжена!» Некроманты забегали, разделяясь на группы. Два отряда воинов Некроса погрузились в пучину вод и исчезли в ее толще. Остальные забрались на свои механизмы, и машины Некромосов двинулись к порталу. Кёнл Джейсон проводил их взглядом и обернулся к Аманору. «Сделай так, чтобы наших следов в этой гавани не было заметно!» — велел он. «Дикари не должны понять, где именно мы были!» «Будет исполнено!» — послушно заявил синий маг и принялся шептать заклинание, иронически посмеиваясь про себя. «Нет, он, конечно, вызовет ветер, который раздует следы на причале, усилит прибой, который смоет следы на песке, и даже давлением воздушных масс и движением верхнего слоя почвы и песка уберет колеи от самодвижущихся повозок. А если после этого что-то останется заметным, он скроет это мороком. Вот только могучему некромосу явно неведомо, что магические потоки, испускаемые крылатыми узилищами всепожирающего огня, скрыть невозможно. Черный рыцарь не просто почувствует их, он уже знает, где именно они находятся. Но разочаровывать некроманта не стоит. Он так уверен в силе своего разума, что не понаблюдать за дальнейшим развитием событий просто выше силы Манора. Синий чародей прилежно привел гавань в состояние полнейшего запустения и многолетней заброшенности, и преданно возрился на некромоса. «Давай, пойдем!» Кёнл Джейсон направился к порталу и, не глядя, прошипел. «Убери наши следы!» Они миновали переход, и первое, что увидел Эманор, был огненный смерч огромной силы, гуляющий по позициям некромантов, обороняющих подступы к складам Международного министерства. Боевые жезлы солдат Некроса непрерывно испускали заклятия, направляя их потоки куда-то сквозь пылающую воронку. Но мощь ревущего вьюна пламени была столь огромной, что попадающие в ее чрево некроманты лопались внутри своих волшебных доспехов. Кёнл Джейсон подковылял к воинам Некроса, охраняющим создающий портал артефакт, и немедленно погасил переход. Затем он велел всем отступать к арке, чье мертвенное свечение виднелось вместо разрушенной стены зала портала. В ее чреве один за другим исчезали переместившиеся из гавани големы и самодвижущиеся носилки с узилищами всепожирающего огня. Поодаль от пылающей арки в окружении четырех ощетинившихся боевыми жезлами стальных големов стояла самодвижущаяся стальная платформа некромосов. На ней возлежало узилище всепожирающего огня, доставленное из города некромантов для операции возмездия, и два некромоса склонились над ним. Пока немногие уцелевшие солдаты некромантов начали спешное отступление, более походящее на бегство, и Кёнл Джейсон устремился к своему всепожирающему огню. «Сделайте это!» — велел он своим собратьям. «Установите обратный отсчет на одну минуту! И мгновенный подрыв в случае, если кто-нибудь пошевелит заряд хотя бы на дюйм. Вас прикроют зеленые береты. Уходите сразу, как только закончите!» Кёнл Джейсон велел нескольким воинам Некроса охранять магов и направился своей дергающейся походкой к пылающей арке портала. Эманор преданно последовал за ним, и спустя несколько ударов сердца они были в зале портала Некроса. Там их встретил Гов Нельсон с двумя десятками стальных големов, ощетинившихся боевыми жезлами. «Почему у нас такие огромные потери? Воскликнул он, переводя взгляд с Кёнл Джейсона на Эманора и обратно. Синий маг улучил мгновение, убеждаясь, что Кёнл Джейсон не видит его лица, и сделал скорбную мину. Мол, какой предводитель такие успехи? Сие не укрылось от внимания Гов Нельсона, и он продолжил. «Это всего лишь дикари-мутанты. Что у вас происходит?» «Среди дикарей есть носитель бионической мутации неизвестного уровня», — злобно прошипел Кёнл Джейсон. «Он контролирует физические поля и потоки элементарных частиц. Это он уничтожил штат Колорадо. Не волнуйтесь, Гов Нельсон, у меня все под контролем. Из города арабов он живым не выйдет». «Что вы задумали, Кёнл Джейсон?» Гов Нельсон окинул взглядом самодвижущиеся носилки с крылатыми узилищами всепожирающего огня. «Вы сказали, что с подморских сняли 6 круизных метательных снарядов, но я не вижу здесь нашего заряда. Где он?» «Готовится к взрыву по ту сторону телепорта!» Торжествующе оскалился Кёнл Джейсон. «Я превращу мутантов в радиоактивную пыль!» «Это не навредит донорам?» — обеспокоился Гов Нельсон. «И что будет со стационарным телепортом сирийцев? А подморские? Они не взорвутся?» «Подморские находятся на большой глубине», — ответил Кёнл Джейсон. «Они не пострадают. Сирийский телепорт нам больше не нужен. Мы выстроим перевалочный центр посреди ареала мутантов. Сирия далеко от их земель. Взрыв затронет только бесполезных для донорства дикарей. Их существование угрожает национальной безопасности США!» «Тогда сделайте это!» — важно кивнул Гов Нельсон, и Эманор ощутил, что сей некромос уже обдумывает интриги, планируя использовать потери среди солдат Некроса против Кёнл Джейсона в борьбе за трон. «Безопасность Соединенных Штатов Америки превыше всего!» Внезапно со стороны арки портала раздался душераздирающий крик, и все обернулись к сияющему переходу. Из мертвенно-бледного свечения выбежал один из некромантов, что колдовали над узилищем. Он держался руками за разбитое забрало шлема, закрывая лицо и дикого пя. Из-под его рук курился легкий дымок. Крик некромоса перешел в бульканье, и он рухнул замертво лицом вниз. В следующий миг сияние арки дрогнуло и угасло. «Что это? Что происходит?» — воскликнул Гов Нельсон. «Это специалист по ядерным зарядам!» Кёнл Джейсон бросился к лежащему собрату, но его дергающийся шаг был слишком медлителен, и несколько некромантов успели к погибшему раньше него. Убитого перевернули на спину, и один из воинов Некроса отшатнулся, увидев то, во что превратилось лицо мертвеца. «Он мертв!» — заявил некромос. «Ему плеснули в лицо высокоактивным веществом. Парня прожгло насквозь. Сэр, что нам делать?» «Связь с зелеными беретами, оставшимися там!» — зашипел Кёнл Джейсон. «Активировать телепорт! Приготовиться к атаке!» Некроманты забегали, выполняя приказ, и Гов Нельсон незаметно отступил за ряды стальных големов. Однако сражение не последовало. Дальняя стена залы порталов была прозрачной, и за сей преградой располагалось множество волшебных артефактов, размещенных вдоль стен. Несколько детей Некроса повелевали ими, сидя напротив волшебных окон и переливающихся разноцветными огоньками поверхности, а один из них вскочил и, подволакивая ногу, подбежал к прозрачной стене. Он заговорил, и голос его зазвучал откуда-то из-под высокого потолка. «Сэр, группа Фокстрот не отвечает! Мы не можем активировать телепортатор. Контроллер сообщает, что приемный коллектор сирийцев физически разрушен». «Они сделали это», — торжественно провозгласил Гов Нельсон, выходя из остального голема. «Великие герои! Америка не забудет их героизм!» «Гов Нельсон!» — закричал еще один некромант за прозрачной стеной. «Мы получаем сигнал бедствия из точки Танго. Они атакованы неизвестным противником. Какие-то твари пробрались на борт подморских прямо под водой. «Связь с командиром зеленых береттов!» — потребовал Кёну Джейсон. «Немедленно!» «Они не отвечают, сэр!» — истерично ответил повелевающий волшебными окнами некромант. «Там творится какое-то безумие! Вывожу на центральный экран!» В верхней части прозрачной стены пробудилось волшебное окно весьма крупных размеров, и магия некроса зажгла на нем странную и непонятную картину. Похоже, окно взирало на окружающее глазами одного из воинов некроса, но понять, что происходит, было решительно невозможно. Картина сотрясалась и подпрыгивала, некромант бежал, очертя голову, и истошно вопя. Он несся куда-то прочь по темным стальным тоннелям, обернувшись назад и испуская в полумрак стальных коридоров цепочки заклятий из боевого жезла. Увидеть, кого именно он желает сразить, не представлялось возможным, ибо заклятия заполонили все вспышками взрывов. Картинка рванулась вокруг своей оси, словно беглец развернул голову вперед, и некромант вновь скинул боевой жезл, целя куда-то в темную даль. Внезапно перед ним на краткий миг мелькнуло некое двуногое существо, черное, крупное и жуткое. Блеснула холодно-белая вспышка, и все стихло. Волшебное окно некромантов зашипело и покрылось изображением сильной метели. «Что это было? Подводный мутант?» — опешил Гоф Нельсон. «Почему пропало изображение? Это помехи от ядерного взрыва? Оператор, восстановите связь!» «Невозможно, сэр!» отвечал повелитель волшебных окон. «Они не отвечают! Нет сигнала!» «Свяжитесь со стратегическими бомбардировщиками!» велел Гоф Нельсон. «Пусть пройдут над точкой танго и выйдут на связь с зелеными беретами!» Несколько минут прошло в ожидании, после чего повелитель окон сообщил, что слышит командира стратегических бомбардировщиков, и большое окно вспыхнуло, являя наблюдателем некроманта в легких доспехах и открытом шлеме. Его рот и нос были сокрыты под странного вида маской, от которой куда-то вниз уходил толстый шланг, подобный длинной гусенице. Он сидел в некоем кресле, находящемся в чреве летающей колесницы, и сбоку от него виднелось затянутое толстым стеклом окно. За окном быстро мелькали скопления облаков. «Я нахожусь на точке танго, сэр», — доложил он. «Не вижу никакой активности». «Свяжитесь с зелеными беретами», — потребовал Гоф Нельсон. «Они на борту подморских. Подморские лежат на грунте на глубине 100 ярдов. Связь может быть нестабильна». «Никто не отвечает, сэр!» — возразил некромант в повязке со шлангом. «Детекторы металла не видят подморских. Тут пусто, сэр. Только вода, песок и кораллы. Нет даже обломков». «Как это пусто?» — опешил Гоф Нельсон, оборачиваясь к Кёну Джейсону. «Вы предоставили неверные координаты». «Координаты точны!» окрысился тот. «Это по-вашему что?» Он указал на самодвижущиеся платформы с крылатыми узилищами всепожирающего огня и приказал изображению в волшебном окне. «Капитан, следуйте к столице противника. Подтвердите уничтожение города ядерным зарядом. После сделайте еще один круг над точкой танго». Некромант в повязке со шлангом выразил готовность повиноваться, и облака в окне за ним замелькали еще быстрее. Вскоре он нахмурился, явно вглядываясь во что-то, и заявил. «Я не вижу никакого взрыва, сэр. Детекторы не фиксируют ни пылевого облака, ни повышенного радиационного фона. Город не разрушен и кишит мутантами. Святое дерьмо!» Внезапно возопил он, и небо за окном вспыхнуло ослепительной белой вспышкой. «Они бьют по нам электрическими разрядами! Дух Миннесоты сбит! Всем срочно набрать высоту! Немедленно!» Волшебные кристаллы вокруг него засверкали красными огоньками, и облака в окне резко посыпались вниз. «Разбомбить их!» — воскликнул Гоф Нельсон. «Всех уничтожить! Наносите удар!» «Нет!» — оборвал его Кёнл Джейсон. «Это ничего не даст! Мутант слишком силен. Мы уничтожим его позже. Пока я же предлагаю преподнести ему первый урок». Некромант расплылся в уродливой злобной улыбке. «Капитан, меняйте курс. Нанесите удар по стойбищу мутантов. Сейчас я отправлю вам координаты.